автоматический ресурс. Тоже можно отнести достаточной долей уверенности техникам герметического плана. Это очень старая техника, можно даже сказать древняя. Наверное, сколько существует человек, сколько она в разных вариациях используется. Надо различать автоматический рисунок и рисунок трансфера. Есть рисуночные техники, мы их тоже поделаем. Рисунок в трансе – это когда человек знает, что он рисует. То есть он создает намерение что-то изобразить и изображает это, находясь в трансе. Автоматический, когда это действительно автоматический рисунок, рука сама водит, что-то там оно такое изображается, но ты не знаешь, что. Ты потом узнаешь, когда посмотришь, что там такое нарисовалось. Ну, сейчас это используется редко. А? Ну, невозможно всем пользоваться, правда? В арсенале ее нужно иметь. Оно имеет свой интерес. Эриксон в одной из своих статей описывает любопытный случай использования автоматического рисунка. К нему привели девушку молодую, которая грубила отцу, воровала у него спички и поссорилась со своей лучшей подругой. Этого оказалось достаточно, чтобы отвезти ее к психиатру. Это Америка 60-х. И на первом сеансе, когда она была в трансе, лекция предложила ей сделать автоматический рисунок. Она изобразила следующее. Часто первый автоматический рисунок больше всего напоминает знаменитую картину Карлсона «Очень одинокий петух». Помните, да? У него дома висел большой лист ватмана, а в углу маленькая закорючка. У вас очень одинокий петух. Но если делать систематически эту технику, то постепенно рисунок становится все более сложным, разветвленным, интересным. Вот, но она в первый раз я такое изобразила. Ну, что похоже. Да. Когда она вышла из... Когда она вышла из транса, Эрикс показал ей рисунок и спросил, что это значит. Она сказала, ничего, это детские каракули. Каракули. Рисунок был отложен в сторону, они провели сеанс. Больше не знаю. Когда она пришла на следующий сеанс, рисунок лежал на столе. Он показал ей рисунок и спросил, что это тут такое. Он сказал, это ничего не значит, это детский характер. На третьем сеансе произошло то же самое, когда на четвертом сеансе рисунок был предъявлен, она разрыдалась и все осознала. У нас тут психологией семьи никто не занимается, да? Нет. Кто занимается психологией семьи, рисунок распознает мгновенно. Так, потому что так принято изображать семейные отношения. Честно, да, но она не знала этого, она не обучала психологии. В меру своего разумения. Папа спал с ее лучшей подругой. Это происходило в гостинице. Поскольку папа был, видимо, очень экономный товарищ, он спички там собирал в гостинице. И спички, которые она у него воровала, были из этой самой гостиницы. Вот она, семья. Папа, она дочка, вот она подруга, вот она связь. Ну, это там, скорее, спички мой фаллический символ, да, трудно сказать. Но, во всяком случае, вот она это не осознавала, не осознавала. Почему она делает то, что она делает? Она не знала. Пыталась, да, она пыталась не допускать это в сознание. Знала, но пыталась не знать. По этому поводу Эрихсон тоже описывает один случай любопытный. У человека были напряженные отношения с женой. Он часто ездил в командировки, а возвращаясь из командировок, он находил то чужую бритву в ванной, то помазок, то какие-то там тапочки, чуть ли не чужие трусы, там, я не знаю. И он беседовал с Эриксоном и говорил, если бы речь шла о какой-нибудь другой женщине, я бы мог подумать, что она изменяет мужа. И все это продолжалось на протяжении там, довольно длительного количества сеансов. Да? Когда он вдруг на каком-то сеансе, значит, выслал эту сакраментальную фразу, вдруг задумался и сказал, черт побери, а чем она отличается от любой другой женщины? Человек пытается не пускать в сознание, да, очевидные вещи. Ну, осознал. Там продолжение забавное, с американским акцентом. Был вызван папа, ему было объяснено, что его поведение с негативным влияет на его дочь, не будет ли он так любезен прекратить. Папа сказал, с какой-то стати он будет отказываться от такого удовольствия. Но он обещал прыгать более аккуратным и осторожным, чтобы это не отражалось негативно на его семье. Да, может быть. Такая американская история, да. Так что что-то там, конечно же, естественно, отражается в этом. Как в любой нашей продукции, на самом деле. Наши проблемы, наши конфликты, причины наших проблем и так далее. Правда, не всегда понятно, как именно это отражается, не всегда это осознается. Вот. Ну хорошо, кто хочет порисовать? Есть ли какая-нибудь, осталась ли все еще какая-нибудь проблема? Их сложно знать, да? Обидчивость. А что значит обидчивость? Если вы обижаетесь там, где другая женщина, не стал бы обижать. Мне кажется, что я вот вижу нутро человека и общаться с ним не могу. Я понимаю, что это глупо, что я кто такая, что это как судить, ну, сложно сказать. Собственно, как вам живется на новом месте? Сначала мне было очень одиноко, но теперь я уже поссорился со всеми соседями. Это интересно, хорошо, значит. Чувствуете? Да, я как-то ощущаю негатив. То есть вы чувствуете нутро, я на себя негатив? Нет, наоборот. Часто очень позитивно, и мне тянет таким людям. Но бывает, что я чувствую, так сказать, величину. Что я и говорю, это происходит с людьми, с которыми мне все равно приходится жить, работать. Как-то вместе, рядом. Я понимаю, что это там абсурдно, потому что невозможно с этими людьми там сходиться. И у меня, опять же, нет права их судить. И полюбить, как вот Галина вчера осознала, я тут не могу. Не доросла еще. Духовно. Они не доросли. Может быть. Да. И что-то как-то объяснял Михаил Романович понял. Пусть твоя бессознательная прогулка кадет. Пусть кто понял. У кого-то рассказ есть такой, наш капус, не помню у кого. Второй или третий класс, мальчик стоит в доски, и не знает урок, и не отвечает. И дети над ним смеются, улюлюкают, показывают пальцами. А он смотрит на них и видит, что с ними будет. Через 10 лет, через 20 лет. Видит, как Маша вырастет и станет проституткой. Видит, как это тянет в тюрьму. Видит, как это станет наркоманом, как этот эмигрирует, но у него ничего там не получится. Вот. А дети, да. И учитель говорит, дети, прекратите, перестаньте, это нехорошо. Он говорит, Марья Петровна, простите их, ибо не ведут, что творят. Хорошо. Можно закрыть глаза. И в окружении такого количества внутренне и внешне приятных людей позвольте расслабиться. Да. Это очень приятно, что здесь вместо даёвших пронзительных школьных звонков происходит на городе. Каждый раз разный. И можно найти в своей памяти какое-нибудь приятное воспоминание. Или просто позволить ему всплыть. И в этом приятном воспоминании приобрести что-то. Может быть, образ, может быть, звук. Запах или что-то другое, то, что да, приходит само по себе, приходит с легкостью. Когда ты обретешь что-то, что относится приятно к твоей жизни, можно позволить голове кивнуть. Все необходимое время, просто чтобы позволить прийти, потому что приходит. Так, очень хорошо, очень-очень хорошо. И нет необходимости задерживаться, да? Потому что воспоминания, ощущения, образы приходят, изменяются и уходят. И то, что ты обрела, может вызвать воспоминания целиком и полностью, да, во всех деталях, со всеми подробностями. А может, наоборот, потянуть за собой цепочку воспоминаний, как это бывает, когда засыпаешь. Приходит какой-то образ, или ощущение, или воспоминание, или чувство, да? Ну, неизвестно откуда. Просто приходит, а затем превращается, трансформируется, перетекает в другое. И образы, чувства, ощущения текут, изменяются, приходят и уходят, подчиняясь своим собственным законам, законам ассоциации, восходства, посмертности, противоположности. И какие-то из этих законов мы знаем, да? А какие-то не знаю. Может быть, это законы бессознания. Может быть, это законы покорку структур, потому что кора головного мозга отдыхает. И уровень ее активности снижается. Мы все знаем, что когда ты действительно засыпаешь достаточно глубоко, все окружающие звуки легко трансформируются и вписываются в твой сон, в твои грезы и становятся ее органичной частью. И звуки моего голоса тоже могут для тебя изменяться, превращаться в другие звуки, в звуки твоих грез. И можно позволить себе уплывать с этими образами, да, ощущениями, звуками, далеко-далеко. Когда ты засыпаешь, ты перестаешь чувствовать свое тело. Во сне ты можешь активно действовать. Но это действует твое внутреннее тело. Может быть, это тело твоего духа или тело твоего воображения. А реальное физическое тело отдыхает. И ты забываешь его чувства. Можно забыть чувствовать свою правую руку, так что она с тобой не соединена, так что ты не знаешь, где она находится в пространстве, так что она существует сама по себе. О руке все известно, о тебе, о твоей проблеме, о ее причине. А может быть и о путях веришь. Через пальцы руки берет ручку. Хорошо, твердо, уверенно. А ты можешь продолжать оставаться в своих грезах, погружаясь в них, может быть, еще глубже. И когда рука будет к этому готова, она начнет очень-очень медленно, таким бессознательным движением опускаться. Когда кончик ручки соприкоснется с бумагой, рука начнет рисовать. И она делает рисунок, который имеет отношение к своей проблеме, к ее причине. Возможно, thank you. когда рисунок будет завершен, рука приподнимется. Да. Очень хорошо. И, да, когда ты будешь готов к тому, чтобы вернуться, можно начать постепенно вращаться, да. А когда ты будешь полностью к этому готов, сделать глубокий вдох, чуть-чуть потянуться, открыть глаза, вернуться полностью присутствующим. Здесь сейчас. Сказать, что ты делаешь. Давайте посмотрим. И продолжая оставаться в трансе, пожалуйста, откройте глаза. И посмотрите на этот рисунок. Да, еще. В этом рисунке содержатся глубокие смыслы, имеющие отношение к себе, к своей проблеме. причине, а во внутреннем путем решения. Что здесь нарисовано? Это люди, чьё лицо. Просто позволь прийти к какому-то новому пониманию, может быть, более глубокому, может быть, более целостному пониманию своей проблемы, ее причин, возможно, пути ее решения. И когда это новое и глубокое, или целостное понимание придет, тогда закончится. Можно просто некоторое время побыть с ним. Если хочешь, запомнить его и помнить его в обычном бодрствующем состоянии. А если хочешь, просто предоставить бессознательно воспользоваться. Когда ты побудешь с ним столько, сколько необходимо, можно будет выйти из транса так, как ты умеешь это делать. Может быть, поделиться с нами тем, чем ты сочтешь возможно поделиться. Ну, по-моему, для меня стало все ясно. Да? Да. Сказать что? Ну, если можно, да. Мне кажется, я себе сама придумала мир, который некоторые люди каким-то этическим, морально-этическим нормам не вписывают. И пыталась таким образом как бы не сама построить под мир, а мир под себя, правильно так сказать. И вот вдруг я поняла, что я себе придумала эту иллюзию. Иллюзию хороших, нехороших, что все равно все одинаково. Просто у кого-то длиннее, хоть у кого-то короче, но он один. И все к этому придут. Да, это важно. Вопросы? У меня? Ответит? Нет, у меня. Ходим ли это звонок? По переменам. Да. Так, ну хорошо, если есть вопросы, пожалуйста, ко мне. Ой, вначале я вообще рисовать не умею. Никак. И никогда у меня не было опыта ни рисования, ни практики. Как-то вот считала не мое. Но когда я писала имя Вика, я думала, что я пишу Вику. Не знаю, почему. Вот вдруг мне захотел, до этого я как-то там не осознала, мне было все равно там написано, не написано. Да. Как похолодело, да, очень. А потом как-то взяла ручку, Но когда я читала имя Вика, я уже знала, что я пишу, я его хочу написать вперед. Почему-то. Вика забежала немножко вперед. Вот мы еще автоматическое письмо поделаем сегодня. Она совместила рисунки письма. Просто рука двигалась. Наверное, потому что я раньше видочки не ничего не умела делать. Да нет, особо. Мы все в своей жизни рисовали автоматические рисунки. Когда сидишь, слушаешь что-нибудь, ну, уроки, да, и доклад какой-нибудь, да, и что-то там такое, рука корявая, да, потом, что такое. Это и есть автоматический рисунок, на самом деле. Телефон, когда положишь. Ой, мне показалось, да, буква «В» — это «Д». И вдруг у меня такой указ, «Вика», я «Викарка». Как бы у меня такой еще один сайт в этом мире. Поэтому мне буква «Д». Она открыла глаза, и первое, что она сказала, «Хочу жить в своем мире». А потом уже цветочек, и оказалось, что это люди. Символ же, да? Транс расшифровывает свой собственный символ. Это люди, чьи-то лицо. Вика оказалась дико. Интересно. Да, можно, да, конечно. И так букву можно читать, и как вы, и как я. Ага. Иногда это тоже любопытные инсайты приходят. Иврит не произнес. А? Что-что? Иврит не произнес. Иврит? Нет. Если вы смогли прочесть то, что тут написано, проверьтесь. Очень интересно, конечно. Да. Спасибо. Спасибо вам. Все? Да. Значит, в техническом плане что делаем? Выявляется проблема или ставится цель? Наведение транса, углубление транса, диссоциация руки. Каталепсия не обязательно, но помогает. Или левитация. Как будто рука сама по себе, как будто она тебе не принадлежит, как будто ты ее не чувствуешь, как будто ты не знаешь, где она в пространстве. То есть всячески попытаться ее отделить. А человека отправить там можно приятные воспоминания. Здесь, конечно, хороший транс нужен, для того, чтобы был действительно автоматический рисунок. Хороший транс, хорошая диссоциация. Недолго достаточно аппаратуры. Ну да. Но это еще недолго. Учитывая классность субъекта, да, это очень быстро на самом деле. И слушать меня не нужно, и вообще отправляешь его как можно дальше. О руке все известно. Про тебя, про твою проблему. В зависимости от того, что нас интересует. Если нас больше интересуют причины, делаем акцент на причинах. Если больше интересуют пути решения, делаем акцент на пути решения. Рука может начать рисовать. Если она в каталепсии, там она может начать опускаться. И тогда прикоснется свою бумагу, она может начать рисовать. И она сделает рисунок, который имеет отношение к, в зависимости от того, что нас больше интересует, к причинам твоей проблемы, к путям решения твоей проблемы. Вот, ну, мы здесь совместили там к причинам, а возможно и к путям решения твоей проблемы. Рисунок лучше выполнять ручкой, потому что транс еще ножом не рассчитывает, и карандаши часто ломаются. Ну вот гелевая ручка ей прекрасно подходит. Вот. Иногда бывает так, еле-еле ходит по бумаге или над бумагой, И никаких следов в бумаге не остается. Просто внушение даешь, да. Просто. По-простому. Сильнее даже. Они ожидают. Да. Да, зеленые водители. Да, рисуй. Листочки красят. Четче рисуют. Красивее рисуют, да. Ну, примерно в таком плане, да. Вот. Ну и нужно смотреть, чтобы не выскочил за пределы листа. Достаточно часто субъективно возникает такое ощущение больших размашистых движений. Кажется, весь лист там зарисовал, а на самом деле там такая гуленькая в углу где-то. Там я казалось вообще, вот мне казалось, что лист на одном месте. Думаю, может, даже вы там потом разберете каляку-маляку. А вот прям шедевр. Значит, то есть ловить бумагу, ее ловить, вам не выскочила. Вот, и когда рисунок завершается, рука просто сама останавливается, а можно дать внушение, да. Ты же не знаешь, может быть, она остановилась там, а потом опять начнет рисовать. Можно дать внушение, когда рисунок будет завершен, рука поднимется. Я уже точно завершился. И, собственно, все. Выводим из транса и вместе обсуждаем, что тут нарисовано и что это для него значит. Вторая часть, она как бы в технику не входит сама по себе, а когда-то я это сделал просто вот так, как называется, интуитивно, по наитию, и с тех пор я это делаю регулярно и систематически. Потому что очень часто человек на рисунок смотрит и ничего не значит вообще. Можно покрутить, да, так, потому что иногда в другом ракурсе, да, вверх ногами или сбоку, он видит что-то совершенно другое. К своему большому удивлению. Вот. Но часто ничего, да, никакого отношения, ни к проблеме, ни к решению, ни к чему. Ну, каракули и каракули. Повторно, а когда повторно вводишь в транс, и предлагаешь посмотреть на это в трансе, он, во-первых, надо видеть совершенно другое. Просто другое. Там нарисовано другое. Не то, что видит сознание. Оно замаскировано было бы под этот рисунок, который воспринимает сознание. А во-вторых, очень часто начинает понимать, какое отношение это имеет к проблемам, или к причинам, или к путям решения. Ну и можно помочь внушению. Да? Импликации все распознания одобрения. В этом рисунке содержатся важные смыслы, которые имеют отношение там, к тебе, к твоей проблеме, к путям решения, а к ее причинам, возможно, к путям решения. И может прийти какое-то новое понимание, более глубокое, более целостное. И когда это понимание придет, глаза закроются. Уже все, никуда не денешься. Когда глаза закрылись, значит, что какое-то понимание пришло. Да. Вот. Ну и спонтанно часто человек много выдает. Спонтанно, да? Насчет своего мира, эти лепесточки, там, как называлось, люди. И то, что она делает с этими людьми, это просто дико. Да? А может, самой собой, я не знаю. Вот. Это, естественно, можно делать сам в гипнозе. Конечно же. И это любопытно. Потому что, когда это делаешь сам в гипнозе не один раз, а довольно регулярно, довольно систематически, там динамика появляется, он начинает изменяться, этот рисунок, он становится насыщенным, сложным, то есть там интересно. Какие есть вопросы или соображения по этому поводу? Или кто-то уже что-нибудь делал в этом плане? Как-то да, да. Часто да. То есть в идеале, идеал автоматического рисунка, вообще он не знает, что там происходит. Может быть, знаешь, что двигается рука. Но часто, поскольку транс не очень глубокий, да, диссоциация неполная, часто да. А иногда просто знает, что рисует. А иногда бывают такие случаи, что он рисует то, что хочет нарисовать, но это не автоматический рисунок. Это уже другое, это рисунок в трассе. Автоматический рисунок, все-таки, да. Это послание, символическое послание от бессознательного. Да. Можно сказать, что дело не в глубине, а скорее в степени диссоциации. Вот я как раз о степени диссоциации, пожалуйста. Да. Можно проконтролировать, задать вопрос клиенту, сказать, как только ты почувствуешь, что твоя правая рука полностью тебе не принадлежит, ты не кивнешь. Можно. Чтобы достаточно сейчас того вот момента, когда она будет сама. Можно. Ты все еще чувствуешь свою правую руку? Да. На! А теперь уже нет. Можно ли так? Можно так, да. Чего, Паша? Значит, рука как бы отдельно от меня? Да. Ты даешь возмущение, что когда ты почувствуешь, что рука отсеживается... Когда ты почувствуешь, что ты ее не чувствуешь? Это... Сейчас, просто это не со всеми, не всегда можно получить. Если рискуешь, ты вообще ничего не сможешь сделать. А я ее чувствую. А когда ты не будешь ее чувствовать, а я все равно ее чувствую. Работаешь с тем, что есть. Движение в бумаге, когда с ручкой это же невозможно мерить. Вот именно. Да, поэтому я лично за этим не гонюсь. Потому что все равно что-то в этом рисунке в поле. Ну, потому что она действует сама по себе, на да. Ощущение руки, она действует. Она действует, да, это, она конечно. Ну, конечно. Ну, конечно. Это то же самое, Паш, мы же все время диссоциируем, да? Сейчас сознательный разум делает что-то одно, а в то время как бессознательный делает что-то другое, но мы же не проверяем. Вы говорите, действительно, у тебя сознательный разум делает одно, а бессознательный совершенно другое делает, или нет? Да, будьте любезны, да, списком, да. Мы же не проверяем это. Даешь внушение? Очень хорошо, если вы работаете с клиентом, он эти рисунки. Самую терапию. Очень хорошо рисовать это все, когда будут какие-то переговоры, договоры. Владимир Владимирович. Сразу видно, когда это можно завершать, когда уже это все занимает. Да. Может быть, я не сторонник того, чтобы взламывать защиту. Может, ему не нужно это осознавать сейчас. Это придет, когда придет, кто-то будет бессознательно с этим поработает. Вы можете отложить этот рисунок, может быть, даже на какое-то время забыть про него. А потом, может быть, он случайно попадет с вами в глаза, и придет какая-то мысль или какое-то понимание. Да? То есть на силу не нужно. Ну, эти рисунки, они как бы больше диагностические, да? Да. А можно сделать терапевтические? Да. Можно. Чего, пожалуйста? Можно. Так оно и будет. Попросить можно. Да, конечно. Мы про Сальвадора Дали, да, ведь... Говорили с вами, да? Нет? Да, да. Нет, не так, как он пойдет. Да. Который, он же в травму писал свою картину. Фактически. Но там всю жизнь был травм. Фактически разновидность. Где? Жозеф. Фактически разновидность автоматического рисунка. Он же никогда не принимал заказы на сюжет картины. Он брал размер. Да, принимал заказы на размер. Гениальное полотно Сальвадора Дали метр на полтора. Потому что он никогда не знал, что там будет написано. А помните, когда он полюбился открыл и крыса, ему усы. Зато он крыса за свой портрет, у него усы тысячи были. И крыса, и хвост, усы-то как его усы. Держал, но придумал. Только в трансе. Ладно. Пара.